белая голова. В тот день Зина Хулиганкина и Настя Болтушкина остались на продленке. Все разбрелись по двору, делать было нечего. Настя и Зина повисели на турнике, покидали друг другу мячик и пошли бродить. Забрели они в дальний угол школьного двора и увидели сарайчик. На двери висел здоровенный замок. Настя и Зина поковыряли его палочкой, подергали, даже повисели на нем, но замок не поддавался. Тогда девчонки решили обойти сарайчик кругом. И вот удача! Обнаружили щель в стене. Ой, что через эту щель было видно! Сколько богатства! Во-первых, там хранился всякий инвентарь для дворников. Ведра, грабли, лопаты, веники. Во-вторых, там были ценности учительские. Запасы мела, тряпки, разноцветные карты. Но не те, в которые играют, а те, на которых страны нарисованы. Географические карты. Еще там были какие-то флаги, глобус, старые картины, таблицы с правилами по русскому языку, какие-то вазы и чайники, обшарпанное чучело вороны из кабинета биологии, старая швейная машинка из кабинета труда, сломанная, конечно, синий рабочий халат. А главное, там стояла... Ой, ой, мамочки! Девчонки даже присели от страха. Там стояла большая белая голова. Голова была гипсовая и лысая, и еще пыльная. «Это бюст!» – прошептала Настя. В этот момент пыльная белая голова закряхтела и стала поворачиваться на месте. Завопили девочки. Их как ветром сдуло. Отдышались только у школьного крыльца. «Это кто?» — выдохнула Зина. «Не знаю, бюст какой-то», — Настя пожала плечами. «Бюст? Это что, фамилия?» «Нет, это голова с плечами». «Наверное, это мудрец какой-то», — предположила Настя. «Наверное», — согласилась Зина. «От ума у него голова распухла, тяжелая стала и отвалилась», — придумала Настя. «А когда отваливалась, о пол ударилась, и у нее сотрясение мозга получилось», — добавила Зина. «Да, и ее загипсовали, чтобы зажила скорее. Я тогда, вот когда руку ломала, мне тоже гипс накладывали». «И ему наложили», — согласилась Зина. «Бюсту этому. Может, ему больно? Ну, или ему гипс снимать пора? Или у него под гипсом голова чешется?» — размышляла Настя. «У меня, знаешь, как рука чесалась сломанная». «Ой, может, он голодный? А правда, как он ест, если у него рот загипсован?» «Ну, там, наверное, дырочку оставили, хотя бы, чтоб дышать». «У меня бутерброд есть. Нужно ему по кусочкам в дырочку затолкать». «Пошли?» «Пошли». И девчонки решительно отправились к сарайчику. Но чем ближе они подходили, тем медленнее делались их шаги. Они на цыпочках подобрались к сараю и заглянули в знакомую щель. Головы на месте не было. Они вытянули шеи, чтобы получше рассмотреть, куда же могла деться голова, И тут сзади них кто-то тихо сказал: «Разорву!» Завизжали девочки и в несколько прыжков домчались до школьного крыльца. Кто это был, хныкала Настя? «Не знаю», всхлипывала Зина. «Может, показалось?» «Может, это собака рычала?» И тут они увидели, что прямо на них от сарайчика идет голова. Почему-то под головой обозначились коротенькие ноги в гипсовых ботинках. И эти ноги очень даже бодро шагали к школе. Гипсовая голова вращала гипсовыми глазами, и на лысине у головы сидела ворона. Ну, та, которая чучело. «Разорву!» Рычала голова. Радостно вторила потрепанная, облезлая ворона. Зина с Настей бросились в школу. Голова за ними, Зина с Настей на лестницу, и голова следом. Ее тяжелые шаги эхом раздавались по всем этажам. «Разорву!» Обещала голова, и как назло, некому было ее остановить. Хоть бы завуч, хоть бы учитель, хоть бы кто встретился, никого! На лестничной площадке валялся чей-то коричневый рюкзачок. Голова остановилась и разорвала рюкзачок в клочья. «Карррр!» – позлорадствовала ворона. Подскользнулась на лысине, не удержалась и свалилась на пол. И ужасная гипсовая голова разорвала ее тоже. Зловеще расхохоталась голова. Она перешагнула короткими ножками через перья и вату, которые остались от вороны, и снова ринулась за девчонками. «Разорву!» Рявкнула голова, на бегу перепрыгивая через ступеньки. «Спасите!» Заверещали Зина с Настей и понеслись на третий этаж. На третьем этаже стоял хулиган Степашкин. Он был занят плеванием вниз. Пока никого не было, он копил слюну. А как только на лестнице кто-то появлялся, ну, вы поняли, что было. Степашкин потом быстренько смывался. А тот, кто шел по лестнице, с дикими воплями пытался его догнать. Зинка и Настя промчались так стремительно, что Степашкин и моргнуть-то не успел. Зато когда на лестнице показалась голова, Степашкин собрал все свои силы и плюнул. Тут раздалось странное шипение, и гипсовая голова на вылет, простреленная ядовитым плевком Степашкина, рухнула на пол. Больше ее никто не видел. Никогда. А именем Степашкина назвали улицу.